Креп криво улыбнулся, видя, как очередной эскортный фрегат противника попытался было ускользнуть из ловушки. Несмотря на то, что его корпус дыряв как решето, а артиллерия ближайшего звездного разрушителя выжигала орудийные гнезда, корабль все же упрямо пытался выбраться. Алый луч ионной энергии поразил корабль в корму. Желтый огонь двигателей погас, и еще один звездолет добавится в копилку унизительного поражения противника. Изначально флот, который привел сюда адмирал Акбар, был огромен, и могло показаться, будто он может взять верх в сражении. 10 звездных крейсеров Монкала Маритипа МС-80 «Свобода» и других модификаций, 6 легких крейсеров Монкала Мари МС-40А, 23 эскортных фрегата, 16 канонерок и корветов, которые сперва идентифицировали как единый тип. Эта армада могла завоевать любой осколок, если бы выполняла это задание. А сейчас же, все звездные крейсера, включая прославленный и легендарный для Новой Республики Дом-1, сейчас принимают в свои недра штурмовиков Доминиона. Из 6 легких крейсеров встречу с разрушителями и тяжелыми крейсерами не пережил никто. По какой-то причине Траун приказал не тратить время на то, чтобы захватить эти посудины, а потому их с большим удовольствием изничтожали. 3 эскортных фрегата погибли, но 20 остальных, как Небиулон ИВ, так и Небиулон ИВ-2, в каком бы состоянии они ни находились, будут захвачены и присоединены к флоту Доминиона. Канонерки и корветы. 10 из них точно сражение пережили относительно целыми. Флот Доминиона прекрасно отработал тактику истребления такого рода кораблей. Сперва сбиваешь дефлекторы турболазерами, а затем даешь волю ионным пушкам. К сожалению, для дракона это слишком подвижные цели. Камеск, прикончив попытавшуюся было сбежать из-за обломков легкого крейсера Ашку, со вздохом подумал, что потребуется несколько дней, чтобы прочесать место побоища и найти всех тех, кто сбит, находится в поврежденной машине, или просто вырубил все системы, дожидаясь того момента, когда корабли Доминиона отключат свои генераторы гравитационных колодцев и появится реальная возможность сбежать. Для их поиска только что отключили систему подавления связи. И для чего-то Вечный Гнев отключил один из своих генераторов. Через центральную часть побоища пролегло пространство, свободное для гиперпрыжка. Что за чертовщина? Внимание Креба сместилось, как только бортовой компьютер указал ему на знакомые идентификаторы. Вот в 45 единицах ничего не было, а тут, сразу 12 отметок. Ожили те, кто намеревался пересидеть. Да еще каких. Черный лидер КДП Химеры быстро связался с диспетчером Креб. Фиксирую 12 целей. Очевидно, все это время находились без рабочих двигателей. Прошу разрешения преследовать и уничтожить. Диспетчер не ответил сразу. А когда заговорил, лейтенант почувствовал, как по спине стекают капельки пота, а уши не верят тому, что слышат. «Черный лидер», — говорит гранд-адмирал Траун, голос командующего, как и всегда, звучал уверенно и властно. «Ваше желание уничтожить пилотов разбойной эскадрильи мне понятно, но это не они. Вы уничтожите их, но только не сейчас. Готовьтесь прикрыть отход скимитара и вернуться на борт Химеры. Мы готовимся к преследованию». «Да-да, сэр», — ошарашенно произнес Креп, не поверив своим глазам. Вечный Гнев, чьи генераторы гравитационных колодцев блокировали работу гипердвигателей огромного количества кораблей, внезапно отключил еще один из своих тралов. Как раз тот, который охватывал значительную часть пространства рядом с Домом-1, поддельной разбойной эскадрильей, следом за указанным интердиктором, и другие корабли начали отключать свои гравитационные генераторы. Вся центральная часть места сражения, в которой находилось огромное количество сбитых пилотов противника, а также поврежденных машин, оказалось свободно для прыжка в гиперпространство. Совершенно неожиданным для лейтенанта был не только внезапный запуск систем республиканского флагмана, который вообще-то должен был дрейфовать с разрушенной электроникой, но и многочисленные прыжки в гиперпространство со стороны как имперских, так и республиканских пилотов. Притаившись в обломках, они получили возможность сбежать из системы, как и Дом-1, чья корма засияла, и звездный крейсер исчез, отходя по вектору входа в систему, единственному известному в принципе. Что только что произошло, лейтенант так и не понял, но, судя по всему, гранд-адмирал Траун просчитался, позволив уцелевшим кораблям противника покинуть место сражения. Да, генераторы гравитационной тени не приспособлены для долговременной работы в полном комплекте, зачастую их потому и применяют попарно, чтобы не перегрелись все и одновременно. Но это, всем эскадрильям Химеры, вернуться на борт», — раздался в наушниках лейтенанта голос диспетчера. «Стальной Авроре и крестоносцу приготовиться к погоне». «Погоне? Какой погоне? За кем погоня-то? Республиканцы уже давно за пару десятков световых лет отсюда и ничто не может их догнать, так как на МС-80 штатно располагается гипердвигатель первого класса и...» «Черный лидер приказ понял», — заявил Креп, совершенно нетрадиционно для себя улыбаясь во весь рот. «До него, что называется, дошло. И то, почему республиканские истребители бежали, и для чего на обшивку дома один сбрасывали баз с дроидов, и почему Брен уничтожил именно это оборудование. Сбежали, говорите? Ну-ну. Бедный адмирал Акбар, его переиграли, и вскоре он это поймет на собственной шкуре. Пысы. Пользуясь случаем, прорекламирую свой оригинал, https://outhard.work249463, глава 26, ничему не учится, часть 6. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано таким замечательным комрадом, как Амир 097. Желаю всем приятного прочтения. Несмотря на то, что приказ на первый взгляд не имел смысла, командир Немезида не собирался его игнорировать. Подтверждение получено. Офицер оторвал взгляд от деки, пристально посмотрев на молодого лейтенанта, командира группы корабельной связи. Но то, что мальчишке было едва за 20, еще не делало из него сосунка. Наоборот, перед капитаном Шнайдером стоял довольно-таки компетентный офицер, которого не было бы на корабле, если б капитан не мог доверить ему и такому, как он, свою жизнь и боеспособность своего корабля. «Так точно, сэр», — четко и быстро ответил подчиненный. «Коды сходятся. Приказ пришел с Химеры. Шифровальный протокол 17. Значит, и вправду отправлен гранд-адмиралом. Приступаем к выполнению», — распорядился командир Звездного Разрушителя. «Немедленно оповести корабли соединения об изменении планов. Только боевые звездолеты, транспорты продолжают свой полет до цели». «Будет исполнено, сэр». Командир группы связи буквально испарился с глаз капитана корабля. Стоило всего раз моргнуть глазами, и все, лейтенант уже у терминала внешней связи, дублирует приказ Трауна на корабли соединения, снабдив его в том числе идентификаторами Немезиды, давая понять, что командир соединения о приказе оповещен. Телепортировался, что ли? Поразительная исполнительность появилась у команды после той смачной оплеухи, которую они получили после сражения с двумя прокураторами в системе в Джун. «Команда, внимание!» — фон Шнайдер активировал корабельный интерком. «Говорит капитан. Всем приготовиться к прерыванию сверхсветового перехода. 10-секундная готовность». 10 секунд – это более чем достаточно для того, чтобы члены команды, отменно тренированные, прекрасно подготовленные, прошедшие горнило немалого количества сражений и давно уже утративших вид гражданских раздолбаев, сориентировались на палубе или в отсеке, в котором находились, и приняли меры к тому, чтобы не пострадать в случае непредвиденных обстоятельств. Сам же капитан Шнайдер приблизился к центральному иллюминатору, за которым кружился сюрреалистичный водоворот голубого и белого цветов, неотъемлемый спутник любого сверхсветового перемещения в галактике. Интересно, кто-нибудь вообще подсчитывал, сколько времени своей жизни команда Звездного Разрушителя тратит на полеты быстрее скорости света? Наверняка, если подсчитать каждый прыжок и его продолжительность, пара лет жизни точно проведена в бесконечных перемещениях. Что ж, кораблям поколений, с помощью которых заселяли галактику на заре цивилизации, подобное не снилось. По истечении обозначенного командиром корабля срока Немезида вышла в реальное пространство. Серый треугольник взрезал вакуум, замедляясь. Шнайдер посмотрел на тактический экран, наблюдая за тем, как из гиперпространства выходит 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», десяток карелианских корветов, а также крейсер-тральщик типа «Иммобилайзер 418». А вот 6 средних транспортов типа ГР-75, трофеи времен ранних операций Гранд-Адмирала, как и положено, не появились, продолжая свое путешествие к точке сбора флота. В настоящий момент они были целиком и полностью набиты запчастями и необходимым оборудованием. И из-за необходимости сопровождать эти калоши пришлось на сутки задержаться на Тангрене, не присоединившись к текущей операции. Раздражает. Есть же эскортная линия. Почему вопросами охраны грузов занимается флотское соединение? Впрочем, Траун пообещал, что Немезида и приданные ей корабли поучаствуют в операции. В чем бы она ни заключалась, турболазеры выстрелит. Большая надежда на то, что не в качестве салюта встречающим. «С черного аспида запрашивают указания», — сообщил вахтенный начальник, расположившийся рядом с ямами. «Стандартные», — произнес фон, — «активировать генераторы гравитационных колодцев. Остальным кораблям — желтая тревога. Дополнительно, поднять дефлекторы, распределить сектор обстрела, развернуться в блокирующую формацию, приготовить истребители и перехватчики для вылета. Корветам приготовиться к быстрому удару». Услышав, как за спиной вахтенный начальник зычно дублирует приказы подчиненным, капитан Шнайдер молчаливой статуей застыл посреди центрального помоста мостика. Расставленные на уровень плеч ноги, прямая спина, сложенные на груди руки. Поза типичного имперского командира-разрушителя, ожидающего свою цель в засаде. Его взгляд был подобен таковому у хищной птицы, парящей высоко в небе и выслеживающей добычу, которой не суждено в этот день вернуться к домой, и вообще когда-либо вернуться. Что ж, пусть засады и рейды начали надоедать, а душа требовала полномасштабной кампании, приказ есть приказ. Хочешь ты этого, или не хочешь, выполняй. И капитан Шнайдер выполнял приказ. Он ждал, только пока не знал, чего именно. О подобных мелочах гранд-адмирал предпочитал не говорить даже с помощью шифрограммы. Проводив взглядом удаленного с мостика капитана Макина, отправившегося вести диалог со своими подчиненными о пользе служения Доминиону для собственного здоровья, я развернул кресло так, чтобы вновь наблюдать за тем, как перед центральным иллюминатором мостика Химеры дрожит привычное бело-голубое марево гиперпространство. «Докладывайте о состоянии Химеры, исполняющей обязанности командира», произнес я, даже не смотря в сторону приближающегося ко мне лейтенанта Тшиля. Молодой офицер едва не запнулся на гладком полу, после чего все же совладал с собой и молча оказался рядом со мной. Что же его так выбило из колеи-то? То, что я узнал о его приближении, несмотря на то, что сидел к нему спиной, или то, что он шел ко мне с докладом, который не анонсировал. Так чему тут удивляться? Во-первых, он явно не на Гри и не Тиерс, чтобы бесшумно двигаться. Во-вторых, поляризация транспаристали позволяет ей приобретать повышенную отражаемостью, так что разглядеть то, что происходит у себя за спиной в таких условиях, непросто, конечно, но и ничего сверхъестественного. Ну, и в-третьих, он только что обошел вахтенных офицеров, ответственных за деятельность той или иной группы корабля. Ох, сколько ж раз я по первости чуть не назвал их БЧ, принял их рапорты о состоянии дел по исправлению повреждений корабля и с декой в руках двигался ко мне. Что еще, спрашивается, мог мне в таких условиях предоставить старший офицер корабля? «Безвозвратно потеряны 16 пилотов, сэр», — произнес он. «Три башни главного калибра повреждены, но как минимум одну введут в строй в течение получаса. Необходимо восстановить энергопровод, пострадавший во время сражения со стражем. В остальном корабль исправен, боеспособен и готов к выполнению поставленных перед ним задач». «Рад это слышать, лейтенант», — признался я. «Отметьте в своем представлении по результатам этого сражения наиболее отличившихся среди пилотов, техников, машинной команды и артиллеристов». «Уже готово, сэр». Уверенные и твердые слова Тшиля привлекли мое внимание. Взяв из его рук деку, бросил взгляд на экран. «Четвертая страница рапорта, сэр. Приложение 2. 115 имен. Это наиболее отличившиеся. В приложении 3 указаны 2733 человека, которые, на мой взгляд, заслужили внеочередной аттестации для присвоения им внеочередных званий и специальностей. ХМ. И почему я не удивлен, увидев в списках наиболее результативных пилотов офицеров Брена, Криба и Джайнера? Золотая тройка нашего пилотского корпуса. Ваш вывод сделан на основании последнего сражения, уточнил я. Никак нет, сэр, возразил Шель. Я веду статистику эффективности всего экипажа. Произошедшее при Саулликсе лишь подтвердило мои наблюдения. Некоторые из членов экипажа заслуживают кадрового или денежного поощрения от командования. И вот она, разительная перемена лейтенанта Тшиля. Стоило оказаться в относительно контролируемых условиях, и он перестал паниковать и теряться. Что только подтверждает мои последние наблюдения, он будет хорошим офицером. Но не сейчас. Пиллион будет рад тому, что услышит согласие с его правотой по данному вопросу. Вроде бы мы ни на что не спорили именно в таком контексте. Мы получили информацию о том, какое количество малых летательных аппаратов противника покинуло систему Саулликс. Поинтересовался я. Так точно, сэр, ответил Шель. Приложение 7 рапорта. Имперцы отвели из системы 21 АР-170 и на этом все. У Новой Республики помимо Дома-1 в гиперпространство ушли еще и МЛА, численность которых в общей сложности эквивалентна 6 полнокровным эскадрильям. Сколько боеспособных машин у нас, на Стальной Авроре и Крестоносце? Поинтересовался я. У нас 4 полные эскадрильи, включая бомбардировщики, готовы к выполнению задачи, и так, суммарно мы потеряли 16 пилотов и 24 машины. Это хороший расклад, учитывая тот факт, каким силам мы противостояли и какой исход сражения оказался в итоге. На победах потеряно по одной эскадрилье. Мы в небольшом меньшинстве, сэр. Не делайте поспешных выводов, лейтенант, посоветовал я молодому офицеру. Некоторое время я изучал сводный отчет о потерях, который формировался лишь в черне, так как операция по зачистке системы от кораблей противника все еще продолжалась. Но определенные показатели уже имеются, и они не очень-то и радуют. Конечно, но от первоначальных цифр потерь пилотов в начале кампании «Алый рассвет» они отличаются в лучшую сторону, в намного лучшую. «Ваше мнение об эффективности корветов типа налетчик, лейтенант», – произнес я, предложив молодому офицеру блеснуть эрудицией и результатами своей наблюдательности. «Выше, чем таковая у карельских корветов и канонерок, сэр», – без промедления ответил он, – «на 43,57% соответственно. Итак, Шель даром времени не терял и уже озадачил центральный компьютер расчетами. Это похвально. У него определенно высокая исполнительность и не в пример многим другим молодым офицерам, инициативность. Подобные качества не рождаются на пустом месте, и более того, они крайне важны в условиях ведения боевых действий. В мирное время для вооруженных сил важно иметь одну категорию офицеров, ярых штабистов, которые будут возиться с бумагами, разрабатывать планы, исполнять приказы и, откровенно говоря, муштровать своих подчиненных, не позволяя им заскучать. В состоянии войны офицеры мирного времени нужны действующей армии так же, как и телеге пятое колесо. Во время боевых действий важна эффективность, оперативность, инициативность и тактическая, либо стратегическая, в зависимости от должности офицера, смекалка. Там, где в мирное время большая часть войны происходит на бумаге, в окружении цифр, диаграммы и схем, под огнем противника важно понимать несколько простых вещей. Что ты делаешь, для чего, каким образом и какой ценой готов этого достичь. И самый главный вопрос, стоящий перед тобой, к каким результатам твои действия приведут в конце концов, не говоря уже о том, что в последнем случае утрачивают свою актуальность многие бюрократические процедуры мирного времени. Лейтенант Шель по молодости лет пытается играть сразу на двух фронтах, и на земле у него давно вышел конфликт с начальством, которое бы выперло столь неординарного подчиненного. А вот в условиях далекой-далекой галактики, когда ситуацию решают если не секунды, то часы, отделяющие тебя от победы или разгрома, Шель, кажется, нашел свою нишу. Рекомендуете заменить ЦР-90 в качестве подвесных корветов сопровождения? Провокационно поинтересовался я. Это было бы эффективно, сэр, чуть помедлив, произнес Шель. Но у нас мало кораблей такого класса во флоте. Все разрушители типа имперские ими не укомплектовать. Да у нас, на самом деле, тот еще зоопарк в плане материально-технического обеспечения. Корабли Монкаламари, Империи, Карелли, повстанческие поделки, мандаларский дизайн даже есть. Фактически, это огромные проблемы с логистикой и потребуется, для обеспечения флота запчастями и необходимым оборудованием, создавать огромный кластер производственных комплексов, которые могли бы создавать все необходимые. На данный момент мы решаем часть наших проблем за счет имевшихся производств и верфей в подчиненных Доминиону секторах, но они не являются технологичными линиями полного цикла, а следовательно, либо мы идем по пути унификации оборудования, выбрав один тип технологии и повсеместно его внедряя, избавляясь от посторонних, либо же продолжаем закупать втридорога необходимое оборудование на черном рынке. И морщимся, когда обнаруживаем, что у нас чего-то не хватает. Хотелось бы раздухариться и сказать, что с имеющимися у меня партнерами и средствами в недрах стража можно построить недостающие для нас производства, да не думать о проблемах, но это правдой будет лишь отчасти. Разношерстность флота обусловлена в первую очередь тем, что у нас нет самой возможности производить то, что мне бы хотелось иметь во флоте Доминиона, а именно корабли имперского дизайна. В условиях крайней нуждаемости в кораблях ради выживания, приходится брать то, что само плывет в руки. Так что, сколько бы ни было мнения о том, что корабли Монкаламари некомфортны в эксплуатации, слабы в области вооружения, и единственное их преимущество, которое не позволяет имперским звездным разрушителям рвать их на куски, как тот самый Бобик злосчастную грелку, МС-80 вольются в состав флота Доминиона. Собственно, они уже и сейчас заняты этим, участвуя в рейдовых операциях, однако, тут стоит сделать оговорку. Эти корабли не столь сильны по сравнению со своими республиканскими аналогами. По одной простой причине, систему СИАЛ, отвечающую за подкачку дефлекторов прямиком во время сражения, инженеры с них убрали. Естественно, переместив на звездные разрушители. Там нужнее. А с другой стороны, трофейные корабли не имперского производства, пусть и частично демилитаризованные путем каннибализации части оборудования в пользу регулярного флота, совсем не обязательно, что должны заниматься рейдерством. Территория Доминиона растет. МС-80 оборудованы гипердвигателем первого класса, что обеспечивает их высокую скорость перемещения в гиперпространстве. Они имеют неплохую систему вооружения, а также энергоснабжение, позволяющую звездолетам этого плана поддерживать свою боеспособность даже при поражении части реакторов. Собственно, именно по этой причине я привел на битву в системе Фордан-Дракон. Гораздо проще выбить противника парой выстрелов, чем лупцевать его постоянно восстанавливающиеся дефлекторы до тех пор, пока количество выстрелов бортовой артиллерии не перейдет в качество. С другой стороны, Шель прав. У нас всего 6 налетчиков, включая те, что мы захватили благодаря мастерству канониров ионных пушек Химеры. 6 корветов на без малого 30 звездных разрушителей типа Имперский или Интердиктор. Да, не все получится укомплектовать подобными кораблями. С другой стороны, можно окончательно преисполниться верой в собственную неуязвимость, взять все корабли проекта «Солнечный ожог», весь флот Катана, все разрушители, корветы, крейсера, трофей, да завалиться на Куэт, проломить их оборону и забрать со стапелей или увести из-под носа их собственного флота все, что пожелаю нужным. Вот только, зачем, Куэт, как опытные коммерсанты, всегда держат нос по ветру, откуда тянет большим количеством денег, в ту сторону и смотрит. Я их в достаточной степени задел, когда напал на планету Кайфел и похитил гипердвигатели. Благо, что ситуацию спустили на тормозах. А вот прямого нападения, даже если оно окончится вполне себе приемлемо для меня, куратовцы однозначно не простят. И мстить они будут очень и очень долго, с чувством, толком, расстановкой приоритетов. Все прелести демократии и капитализма в одном флаконе. У меня практически перед глазами есть неживой пример того, как можно иметь в своих руках многое, стоять во главе целой империи, но одним безрезультативным поступком перечеркнуть все. Военачальник Зинши и его рейд на Куэт, завершившийся захватом недостроенного звездного суперразрушителя типа Палач. Вроде бы победа, но корабль был уничтожен, это раз. Во-вторых, новая республика, которая даже спустя столько месяцев после кампании против Зинши не может восстановить свою экономику, вполне себе легко и непринужденно сформировала целую эскадру и отправила их на охоту за военачальником. А после его смерти Куэт стал с лояльностью относиться к новой республике, а теперь и вовсе стал его частью. Совпадение? Не думаю. Скорее я поверю в том, что правители Куэта проспонсировали охоту на военачальника в обмен на свою благосклонность в вопросах ценообразования на услуги верфи Куэта. Но это опять же, к делу относится лишь опосредованно. Нападать на кораблестроителей ради налетчиков я однозначно не буду. Да, это прекрасные корабли для рейда и прочесывания дальних систем и территорий, да и в бою в составе флота они себя неплохо показали. Но, когда у тебя практически 20 одних только звездных крейсеров Мон Каламари, зачем тебе какие-то карманные звездные разрушители в тылу собственных сил? Ведь если запросто можно комплектовать призывниками и за счет всего этого лоскутного флота, укомплектованного трофеями Карелианского, Республиканского и Манкаламарианского дизайнов, с командами из призывников, поддерживать правопорядок внутри Доминиона, мысль интересная. Особенно, если переориентировать уже введенные в строй МС-80 после завершения операций против технологий Санти и мнимых рейдов против караванов Гранд Маффакей на нанесение патрульной службы внутри Доминона и лояльных ему систем за пределами секторов. Речь идет о звездных системах вроде Картак, Тангрена, Чесина, Килабы, Макимте, Елары, Калумекса. Да, не все из них можно в настоящий момент передать под опеку призывников, например ту же самую Елару. Это будущая жемчужина производственных мощностей Доминиона, но эта мысль в первую очередь ориентирована на перспективу. Хватит уже действовать полумерами по принципу, лишь бы было. Пора бы уже основательно перетряхнуть имеющиеся у меня силы и распределить их в соответствии с текущими реалиями. Хм, мысль более чем интересная, а более того, и это превалирует над первым аргументом, логически обоснованная. Корабли имперских дизайнов хороши в атаке, а после доработок кораблестроителя Зиона, еще и в обороне. Значит, они и продолжат выполнение функций по борьбе с противником на границах Доминиона и за ее пределами. А вот трофеи и ряд других кораблей, вроде средних крейсеров типа «Удар». Этим вполне легко играть в защите, когда все, что им необходимо, это держать удар какого-нибудь залетного пирата или контрабандиста. Плюс звездные крейсера МС-80 в значительной мере автоматизированы, что снижает необходимость в комплектности экипажами, а десантно-абордажные и досмотровые отряды на кораблях можно также комплектовать уже не штурмовиками и клонами, а все теми же призывниками. Я уже не говорю, что на борту МС-80 по штату должны находиться фрахтовики для выполнения различных операций по грузоперевозкам, а их запросто можно заменить патрульными кораблями небольшого размера. Скажем, прибыл наш звездный крейсер в отдаленную систему для патрулирования, выпустил 3-4 эскадрильи прикрытия, тех же ТИ истребителей, в поддержку им отправил что-нибудь вроде патрульно-сторожевых кораблей ИПФИ, которыми Империя снабжала Нагри для передвижения по всей галактике. Звездолеты небольшие, неплохо вооруженные для выполнения поставленных перед ними задач по охране и патрулированию. Причем, в штатной комплектации, они не оборудованы гипердвигателями, что означает простую вещь: при определенной доле сноровки и подходящих производственных линиях, мы в состоянии их строить большими партиями. Патрульно-сторожевой корабль ИПФ-1. Что ж, после возвращения на Тангрен, следует поинтересоваться у Маффаферуса о готовности нашей экономики и производств к тому, чтобы начать решение проблем внутренней безопасности Доминиона. А по поводу налетчиков, их малого количества и значительного превосходства над имеющимися у меня ЦР-90, появилась одна интересная мыслишка, напрямую связанная с гвардией. Свежие оперативные сводки, гранд-адмирал, вырвал меня из размышлений лейтенант Шель, передавая информационный чип. Благодарю, едва носитель данных оказался в моей руке, исполняющий обязанности командира звездного разрушителя вернулся к выполнению своих прямых обязанностей. Я подключил устройство к персональной деке. Просмотрел корневой каталог, ориентируясь на названия файлов с рапортами. Значительная часть их относилась к ведомству разведки или сопряженных с ними операций. Капитан Штормэйр сообщал о завершении операции по захвату звездного разрушителя. В настоящий момент они покинули границы Тионской гегемонии, чтобы перепрограммировать контингент дроидов на борту трофея и воспользоваться ими в качестве уже лояльного экипажа и доставления разрушителя на Тангрен. Отличные новости. А вот пояснение о том, что на разрушителе не обнаружено ни драгоценностей, ни денег, ни ценных металлов, по крайней мере в больших объемах, настораживает. Агент Браво-1 захватил в плен нескольких членов экипажа и ведет их допрос. Вероятнее всего намеревается получить от них исчерпывающую информацию. Любопытно другое, рапорт уже от самого Торина Иника. Разумные на борту захваченного звездного разрушителя, не члены экипажа Сан-ЛР. Это, по большей степени, наемники и бродяги из местных банд, которые и слыхом не слыхивали ни о каких сепаратистских фрегатах, груженных баснословными богатствами. Интересно. Что ж, посмотрим на то, что получит Браво-1 из потенциально информированного разумного, которому он спас жизнь. Шифровка от дубля Исарт меня насторожила. Подснежная королева, прикрываясь выдуманным именем, через охрану направила мне коротенькую записку о том, что якобы ее успехи меня порадуют. И как это понимать? Она нашла Химрона, раскрыла заговор против меня, стала добрее, нашла способ, как уничтожить Палпатина. Понятное дело, что это даже при наличии хорошей степени шифрования данных, нельзя быть уверенным в том, что сообщение не будет перехвачено злоумышленниками. Но вот сама пустопорожняя интрига, откровенно говоря, настораживает и несколько даже раздражает. Что это как не проявление попытки манипулирования мной, ведь наверняка за свои заслуги она намерена выторговать для себя определенные преференции. Если будет не так, то я окажусь очень сильно удивленным. Моффирус порадовал. Достигнуто принципиальное согласие относительно дальнейшей политики Аксилы. Проведены успешные операции силами союзников против банд пиратов, засевших на Эдусе и Вандрине. необходимо проведение совещания по вопросам дальнейшего планирования, написанное в контексте его последнего доклада о намерении использовать лейтенанта Аниликса из аксилианской группировки корсаров Кавила против двух других групп, обосновавшихся на Эдусе и Вандейне, следовало понимать так, что указанный корсар согласился на обозначенные Ферусом условия. Превращение корсаров Кавила во вспомогательные войска, их участие в рейдах против новой республики, передача им всего нелегального бизнеса на Аксиле в обмен на устранение действующего правительства и подконтрольность Аксилы Доминиону. А раз так, то у нас появляется планета-крепость, дающая все шансы обезопасить единственный активно используемый гиперпространственный маршрут до столицы сектора Марждайн. И, как следствие, мы получаем потенциальный укрепрайн, который придется комплектовать наземными силами и обустраивать оборону. Да, в значительной степени это позволит реализовать наши склады, переполненные техникой времен войн клонов. ХМ, кстати, а чего это я вознамерился комплектовать те же МЦ-80Т истребителями? Это имперская технология, а значит должна быть исключительно в руках регулярной армии. Вспомогательные силы будем комплектовать вооружением Великой Армии Республики, благо его огромное количество. Ах да, вопрос Тибанны. Растет армия, растет флот, растут и расходы. Можно сколько угодно радоваться как ребенок тому, что у меня есть миллиарды, но какой прок, если большую их часть придется потратить на сторонние закупки на черном рынке. Опять же, вопрос к Маффу Ферусу. На уже контролируемых Доминионом территориях имеются газовые гиганты. Имеется ли на них Тибанна? Если да, то что нам необходимо для ее разведки и добычи? Потому как закупки Тибанны, топлива и некоторых важных ресурсов на черном рынке, или получение их в результате рейдов, это не панацея от всех проблем, это временное решение. Не нужно обладать большими и сверхсекретными знаниями, которые из уст в уста от преподавателя к студенту передаются в академиях государственного управления, чтобы понять простую и прописную истину. Если твое милитаристическое государство зависит от поставок важнейших ресурсов и сырья из-за границы, то открывай ученик истории, раздел Вторая мировая война и изучай печальный конец японских милитаристических идей в 1945 году. Суверенитет государства зависит в первую очередь от того, насколько сильна его армия, во всех смыслах. Потому как если государство не уделяет внимания тому, чтобы разрабатывать новые виды вооружения, поставлять их в войска, обучать солдат и офицеров, наполнять склады мобилизационными запасами и так далее по списку, то в скором времени это государство будет уже кормить чужую армию и правительство. Нельзя угрожать галактическим государствам, если ты сам зависишь от поставок извне. Вести крейсерскую войну проще, чем это кажется на первый взгляд. Я продемонстрировал это всей галактике настолько наглядно, что некоторые до сих пор не могут смириться с поражениями и упорно продолжают отправлять против меня военные корабли. Нет, я-то не против, просто. Все это напоминает хитрый план по израсходованию ресурсов противника. Дескать, мы предоставим ему настолько много кораблей и техники, что у него кончится топливо, если надумает всю ее сразу запустить. Хитрый план. А вот вторая депеша от Маффа Ферруса меня не то, чтобы не порадовала, насторожила так, что даже и Саламири заволновалась. Командор Акрид Абраму, осуществляющий командование средним крейсером в системе Чисин, прибыл на Сьютрик-4 во главе каравана из двух десятков звездолетов с резервуарами Бакты. Прочитав первый раз, подумал, что глаза стали пошаливать, или мозг все-таки устал, потому что депеша не имела логики. Добраму было поручено находиться в системе Чисин вовсе не по той причине, что мне некуда деть средний крейсер. Нет, мне как раз таки есть куда его деть, использовать в качестве стационера, потому как для активной стадии сражений он не приспособлен, только для рейдов, патрулирования и совершенно незначительных перестрелок. Да и к тому же этого Добраму, который не справился с выполнением простого задания, фактически понеся значительные потери, хотелось убрать куда как подальше от моих планов и операций. Причем, это не столько наказание за провал, сколько нежелание посвящать в свои планы матерых сторонников нового порядка, собранных едва ли не со всего флота и направленных туда. Доверия таким кадрам нет никакого, особенно, если учесть махровую ксенофобию едва ли не каждого члена экипажа. И возникает огромный ворох вопросов. По какому праву он покинул свой пост, Мне едва удалось уговорить военное командование Чисина передать мне торпедную сферу в обмен на размещение на планете единственного имеющегося у меня летального орудия противокосмической обороны, полученного на базе РЗ-76118-23 и значительных трат на обустройство защиты. Средний крейсер как раз та сила, которая могла бы надолго отвадить противника, имеющего в том регионе лишь легкие силы, от попыток проверить оборону Чисина на прочность, а оставшийся там патрульный крейсер типа «Тартан», да этим даже пиратов не напугаешь, а любому звездному крейсеру «Монкала Марион» так и вовсе на один зуб. Я уже не говорю о том, что помимо самовольного оставления поста, этот разумный каким-то неведомым образом умудрился захватить караван с бактой, а я по опыту рейдерских операций могу сказать, что как раз-таки столь важные в стратегическом плане караваны охраняются огромным количеством звездолетов сопровождения, в числе которых ни один звездный крейсер Новой Республики, не говоря уже об эскортных кораблях. Даже с парой кораблей сопровождения указанных классов один единственный средний крейсер никак не мог управиться, это просто невозможно. Бакта – это вещество, которое жизненно важно настолько, что тибанное топливо, если их вдруг не станет в достатке, на его фоне, меньшая из проблем, лишь по той причине, что тибанну добывают в галактике на добром десятке, если не большем количестве, газовых гигантов, а вот бакта изготавливается исключительно на Тайферре и более нигде. Контроль Тайферры – это в первую очередь контроль над жизнью и смертью триллионов разумных. Именно по этой причине Снежная Королева по совету Митрау Нуруада и взяла под контроль Тайферру, после того как ее изгнали с Корусанта. Удерживая этот стратегически важный для всей галактики мир и имея больший флот, чем единственную Лусанкию, да пару-тройку разрушителей, Айсарт могла бы диктовать свою волю всем народам. Следовательно, возникают крайне неприятные подозрения о том, что либо Добраму совершенно случайно оказался на месте, где почему-то дожидались корабли с бактой и каким-то совершенно мистическим способом сумел получить над ними контроль, либо же ему кто-то помог избавиться от эскорта конвоя. Но зачем тогда предоставлять бакту в распоряжение Доминиона? Либо это попытка применения варианта троянского коня и бакта либо испорчена, либо отравлена так, что применение ее в качестве лечебного препарата будет вести к смерти больных. Либо же, Добраму была оказана помощь со стороны. И здесь, как и всегда, имеются варианты. Первый, самый нежизнеспособный, Добраму сам привлек на свою сторону кого-то из пиратов, каперов, просто разбойников и за него сделали большую часть работы. Второй же, примерно такой же, как и первый, но перспективы там еще более мрачные. Добраму в самом деле помогли, но сделали это проимперские военачальники, которых просто немерено в секторах в южной части галактики. Тот же Мов Делурин как раз в той части галактики осел, да и других военачальников, прикрывающих свое либидо верой в новый порядок, там тоже немало. Так что вариантов военачальников, кто мог оказать братскую помощь командору Добраму, было немало, даже если не учитывать вероятность того, что слишком уж странным совпадением становится нападение имперцев на полис Масса во время нахождения там Люка Скайуокера. А ведь именно я его туда направил, и маячок внутри его астромеха до сих пор функционировал. Значит ли это, что утечка произошла с нашей стороны? Да, очень похоже на то. И с таким подозрением можно было бы согласиться, если бы не одно «но». После своего возвращения на Корусант Скайуокер практически сразу улетел на Дагоба. Благо, что благодаря слепку памяти его дроида мы точно знаем, в какой он системе и на какой планете. Более того, там же находится и наш дроид-разведчик. Не то, чтобы очень хотелось знать о том, что происходит в этой отдаленной и непривлекательной системе, но и отказать себе в такой малости, как быть осведомленным относительно того, кто посещает последнее пристанище Йоды. Информация – это такое же оружие, как и турболазер. Так вот, эта же информация и указывает на то, что на протяжении всех последних недель Люк Скайуокер остается в полнейшей безопасности и никто не старается его уничтожить или захватить. При этом, о его местонахождении известно ряду моих офицеров, тех же, кто мониторил его нахождение и на полис Масса. Единственное, о чем они не знают, так это о дроиде-разведчике в системе Дагоба. Потому как его отправили на Гри по моему приказу, те, кто уж точно и гарантированно не предаст и не подведет. Следовательно, если бы данные о местонахождении маячка в дроиде Люка Скайуокера утекали бы из отдела слежки за дроидами-разведчиками и баз с дроидами проекта Морут, то уже сейчас в системе Дагобаза юным рыцарем-джедаем организовали бы охоту имперские силы. Но этого не происходит. Из вышеуказанных тезисов делаем простой и понятный вывод. Обнаружение Люка Скайуокера на Полис Масса произошло не по причине предательства с нашей стороны. Исполнители Палпатина узнали об этом самостоятельно. Как у них это получилось? Уже другой вопрос. И, судя по всему, отвечать на него будем уже после сражения. Вскоре будем на точке, сэр, ответил лейтенант Пшель. Химера, а также наше сопровождение, приведены в состояние полной боеготовности. Так держать, лейтенант, похвалил я предусмотрительного офицера. В самом деле, быть в состоянии желтой тревоги в такой ситуации было бы совсем глупо. Радует, что он догадался. Вот только, судя по вашему выражению лица, вы что-то хотите спросить, лейтенант Пшель. Я передал в руки Тиерса датапад с оперативными сводками. Гвардеец не дрогнул, встретившись со мной взглядами. Да, он прекрасно понял с полувзгляда, что больше не стоит игнорировать свои обязанности. Оперативные сводки мне передает либо Пеллион, либо он. Развели мне здесь дедовщину, гоняют молодого, а он только и рад. Да, сэр, подтвердил Пшель. Это не входит в мои обязанности, если фраза начинается с констатации того, что человек совершил должностное преступление, то он уже предполагает, что за содеянное предусмотрена более суровая кара, но я перед прыжком запросил с наших тральщиков и интердикторов информацию о том, в каком состоянии находились их генераторы гравитационных колодцев. «Позвольте я вас прерву, лейтенант», — произнес я. Разумеется, он не возражал. «Вы наверняка хотите спросить, в чем смысл моего приказа об отмене постановки помех, а также об отключении векторов развертывания гравитационных тралов, которые позволили нашим противникам не просто связаться друг с другом, но и покинуть систему». «Да, сэр», — молодой офицер согласно кивнул. «Приказ был бы очевиден, если бы векторы искусственной гравитации на границах поля боя тоже были бы сняты. Он очевиден и в текущих реалиях, лейтенант». Я нажал несколько кнопок, вызывая из недр центрального компьютера уже подготовленную трехмерную модель прогремевшего сражения. Временная отметка 2.7. Проиграть. Голограмма, на которой пришли в движение миниатюрные иконки кораблей, казалось, поглотила все внимание Пшеля. Она демонстрировала подробности сражения с того самого мгновения, как ионными зарядами был накрыт дом 1. Как раз просматривая текущий момент времени во время прямой трансляции от дроидов-разведчиков, я и заметил хитрость Мон Каламари. Что ж, надо будет сказать большое спасибо мистеру Генту за то, что он сумел превратить процесс обработки голоизображения и прочих данных, поступающих от разведчиков, в автоматизированный процесс, протекающий в режиме реального времени. Теперь можно не опасаться, что проглядел что-то своими глазами или на тактическом мониторе. Фактически по завершению сражения мы получаем готовую голомакетную запись сражения, на изготовление которой прежде уходили если не дни, то часы уж точно. А так, хоть после сражения отправляй в учебные центры, пусть приобщают молодых офицеров к прекрасному. Когда головидия закончилась, я спросил у Пшеля: «Заметили что-нибудь необычное, лейтенант?» Дом 1 отключил все системы за несколько секунд до того, как был поражен ионным выстрелом, произнес Пшель. «ХМ, молодец, наблюдательный. То есть, этот крейсер не пострадал от залпа дракона?» «Пострадал», возразил я, «но не в той мере, на которую надеялись мы. Именно это позволило им довольно быстро восстановить корабль. Адмирал Акбар довольно сообразительный и разумный. Заметили, что он заранее приказал заблокировать бронестворками ангарную палубу. Перестраховался на случай поражения ионной пушкой и отключением магнитного поля в ангаре. Глаза Пшеля засияли. Похоже, для него только что открылась большая истина. Вы правы, гранд-адмирал, противник довольно умен. Заранее выпустить свое авиакрыло в атаку, после чего задраить все люки, чтобы избежать декомпрессии. А ведь никто до сих пор не пользовался бронестворками, чтобы защитить собственные ангары. Энда, то есть вообще никто не понял причины, по которой я потребовал вернуть на корабли тяжелые бронестворки для защиты главного ангара звездного разрушителя от случайных, а по большей части, вполне себе целенаправленных, попаданий и возможных декомпрессий. Стало ясно, что Акбар планирует затаиться, и наверняка, не он один. Учитывая размер флота, который мы намеревались захватить, даже самые оптимистичные подсчеты времени на зачистку составляли часы. А это совершенно безнравственно по отношению к нашим пилотам и вахтам, которые провели огромное количество времени просто исполняя свой долг. Это могло бы привести к новым жертвам среди наших славных пилотов. Поэтому я принял наиболее простое и эффективное решение. Я снял постановку помех, чтобы он смог связаться с выжившими. За это время наши флотские специалисты из группы связи смогли запеленговать откликнувшихся. Собственно, так мы и узнали количество переживших сражения, которое вы и сообщили мне ранее. Далее, узнав их количество и место расположения, я сделал вид, что наши генераторы гравитационной тени начали нагреваться от долгой работы. Подобное возможно ранее тех цифр, что указаны в имперских справочниках, если установки работают не попарно, а в едином кластере. Поэтому сперва был отключен один вектор, затем еще, а после того, как прибыли данные с местоположением всех без исключения спасшихся республиканцев, то отключили и те вектора, которые перекрывали центр построения. Понимаю, сэр, но, а как же имперцы? Эти уже решили сбежать по собственной инициативе, признался я, не говорить же о том, что ты совершенно забыл про недобитков Девиана и их прыжки в гиперпространство стали для тебя полнейшей неожиданностью, но не проблемой. Так или иначе, мы ведем преследование и сделаем то, что и задумывалось изначально. Я помню, сэр, кивнул лейтенант Шель. Вы сказала, что мы захватим в плен корабли Новой Республики, кроме Дома-1. Так понимаю, базс-дроиды проекта Морут отследят его положение и выведут нас в систему, где мы сможем его уничтожить. «Боюсь, что вы меня неправильно поняли, лейтенант», — заявил я. «Я позволил недобиткам покинуть замусоренную систему для того, чтобы не тратить драгоценное время на их поиски и устранение. Я выпустил их из ловушки при Саулексе только потому, что у меня нет времени гоняться за ними. Я достоверно знаю, где они будут в ближайшее время и почему оттуда спасутся не все наши враги. Уйдет только лишь Дом-1, а после будет уничтожен. Но нам необходимо время для того, чтобы все сработало как запланировано, и оплеуха от сегодняшнего разгрома адмирала Акбара достигнет самого центра Новой Республики. Признаться, сэр, я думал, что победы нам нужны как раз для того, чтобы уничтожить Дом-1, совсем не то, чтобы жалко, но растерянно произнес Шель. Это будет нашим запасным вариантом, лейтенант, заверил его я. Акбар пока что нужен мне живой. Этот разумный изучает меня, что видно по его действиям в начале сражения. Если б вечный гнев не закрыл помехами связь для всех частот, кроме наших, не знаю, чего бы он смог добиться. А так, мы фактически смогли лишить противника возможности коммуницировать друг с другом, после чего быстрыми и наглыми ударами разделили флот на части, после чего уже воспользовались превосходством в количестве и провели операцию по сдерживанию, до тех пор, пока дракон не дал Акбару возможности налюбоваться собой и убедиться, что такое супероружие у меня в единственном экземпляре. Все необходимые мысли обо мне должны были быть подмечены Мон Каламари. Антураж готов, декорации для финальной части операции «Алый рассвет» практически завершены. Осталось лишь несколько промежуточных, но важных кампаний для отвлечения внимания, и мы штурмуем Слуис-1. После аудиторской проверки Хана Соло Слуисси уже фактически взбеленились тем, как к ним относятся и что вообще происходит. Так уж вышло, что этот народ честен сам по себе и сторонник четких, пусть и медлительных, но обязательных, по их мнению, протоколов. Да, они прекрасно понимают, что такое и аудит, и проверка контрразведки, и невысказанные обвинения в том, что из-за их сложных бюрократических процедур часть вооружения Новой Республики ушла на сторону. К сожалению, Хан Соло может быть и хороший генерал, но дипломат из него. Он слишком рисковат, а Слуисси такого не любит. И даже тот факт, что Новая Республика продолжает использовать системы как транспортно-логистический центр, Слуисси не очень-то и довольны ролью простых грузчиков, если можно так выразиться. В то время как Корусант, пытаясь компенсировать отказ от услуг верфи Куэта по причине их чрезмерной дороговизны, хватался за Риндели, Бринтел-4 и ряд других проимперских планет, Слуисси и их соседи, сулустианцы, оставались простым транспортным хабом. Снять вооружение, поставить вооружение, выгрузить с одного корабля контейнеры, поставить на другой. И, надо понимать, что в такой ситуации сулустиане и Слуисси теряют миллиарды на техническом обслуживании боевых кораблей, которые могли бы проводить, если б к базам флотов оказались ближе они, а не Риндели и Бринтел-4. Недовольство растет и скоро оно переполнит чашу терпения. И вот тогда, адмирал, К Монкаламаре подошел командир его звездолета. Ремонтные работы ведутся, но системы связи нам не увидеть, как своего затылка, не так ли? С грустью поинтересовался адмирал. Не только, сэр, со вздохом ответил офицер. Сканеры повреждены, генераторы дефлекторов уничтожены. До системы СИАЛ, конечно, не добрались, но факт остается фактом. Теперь наша защита целиком и полностью зависит только от нее и крепости наших проекторов. Не густо, признал адмирал. Он уточнил данные о спасшихся пилотах, что еще больше его опечалило. Очередной разгром. Люди в подобной ситуации порой хохочут со слезами на глазах, говоря о том, что теперь и они стали частью той самой системы. В данном случае, теперь и у Джела в активе есть чувствительное поражение от рук Гранда Адмирала. Что ж, это ценный опыт, из которого можно сделать ряд выводов, которые пригодятся в будущем. Первое и самое главное, Траун имеет свою излюбленную тактику. Это засада с использованием небольшой, но ценной приманки, которой не стесняется выступать и он сам. Второе, у него имеется звездный разрушитель, оборудованный скорострельной ионной пушкой. И это большая проблема, так как именно этот козырь позволил Гранд-Адмиралу разыграть партию с собакой и выйти из нее победителем. Третье, у Доминиона появился звездный суперразрушитель типа Палач. Акбар приуныл, когда узнал, что данные сенсоров, собственно как и сам центральный компьютер, все же оказались подвержены удару ионной пушки и потеряны. Специалисты работают над восстановлением, потому как отключенный транспондер указывал на то, что противник намеревался явно скрыть истинное имя корабля. Причем, если верить тем данным, с которыми адмиралу удалось ознакомиться в начальной фазе сражения, суперразрушитель поврежден, словно прошел через жуткое сражение. Рваные границы бортов лишь подтверждают этот факт, и адмирал более чем был уверен в том, что перед ним жнец, который, вполне вероятно, был похищен Трауном у Кейна и пережил сражение перед тем, как прибыть на точку встречи, потому как даже внешний звездолет не похож на Лусанкию. Но не этот момент ключевой, на самом деле. Главное то, что если бы Траун напал на Рендели, чтобы отбить Лусанкию, то адмирал узнал бы об этом в тот же день. Прикидывая время, необходимое для проведения операции перехода к Саул-Лексу со стороны Рендели, адмирал понимал, что о нападении на ренделийцев и угоне Лусанки стало бы известно на сутки-два раньше, чем он отправился в свой поход. А значит, это жнец. Иных вариантов просто не может быть, пусть верфи Куэта, в отличие от Фондера, не передали в распоряжение Новой Республики информации о том, сколько и какие корабли этого класса они построили и для кого. Все известные галактики-палачи были уничтожены. Осталось всего два, жнец и Лусанкия. Конечно, адмирал мог бы вспомнить монструозный супердредноут затмения, который едва не попал в руки консорциума Зана, а затем все же таинственным образом исчез. Но, чтобы не заметить разницу между этими типами кораблей, нужно как следует постараться. А с другой стороны, адмирал задумался, а не может ли быть каким-то образом связана пропажа имперского вооружения и оборудования, денег, которые Траун получил после пленения принцессы Лии и появления неопознанного звездного суперразрушителя. Да еще и те данные от Фейлия о том, что верфи Куэта имели запчасти, которые могли бы продать Новой Республике, и тем самым уже в текущем месяце Лусанкия была бы в строю. Но по словам Батона, Айсард сообщила ему, что куатовцы торгуют этими запчастями на сторону. То есть, не мог ли Траун за все это время, что он тайно находился у власти над вооруженными силами Империи, начать строительство очередного палача, а получив деньги, произвел последние закупки и корабль покинул стапель? Ведь раз он поврежден, то значит принял бой либо с соразмерным себе противником, либо же с целым флотом. Или не поврежден, Акбар задумался. Данные с сенсоров бы сейчас могли ему существенно помочь в вопросе устранения недоверия к собственной внимательности. Может ли быть так, что у Трауна имелся просто недостроенный палач, который он применил в ходе сражения? Тогда бы это объясняло причину, по которой он находился в столь отдаленной системе. Здесь находился стапель для палача. И именно поэтому Трауны и его химера стояли между вектором выхода из гиперпространства и самой планетой. Не позволяли силам как имперцев, так и республиканцев выйти за пределы гравитационных аномалий и увидеть, что именно находится на обратной стороне Саул-Лекса. Монкаламари заворочился, понимая, что возможно раскрыл самую большую тайну Гранд-Адмирала. И теперь следует как можно быстрее добраться до Корусанта, потому как доверять такую информацию, пусть даже защищенным каналам связи, это позволить противнику узнать о том, что его планы раскрыты. Учитывая, что до сих пор не обнаружены источники осведомленности противника в делах новой республики, то риск не стоит того, чтобы таким образом действовать. Эта информация, которую следует услышать исключительно лишь Мон Матме, адмиралу Дриессену и генералу Мадине, потому как необходимо принять исключительное решение относительно того, когда и какой силы следует нанести удар по позициям противника, не говоря уже о том, что следует в принципе поставить вопрос о целесообразности повторного рейда. До тех пор, пока не будет нивелирована четвертая особенность Трауна, умение блокировать с помощью помех способность кораблей новой республики связываться друг с другом, атака может быть обречена на провал, потому как он запросто может повторить свой фокус с ловушкой. Очередная западня для флота новой республики и ее авторитета будет не просто унижением, но и полноценным идеологическим разгромом. Так что, если и выносить на рассмотрение Временного совета предложение о карательной операции, следует для начала провести успешную разведку, выяснить, какого рода находится там верфь, не предпринял ли противник меры для ее отвода с занимаемых позиций. Но ключевой успех мероприятия будет обусловлен лишь тем, что новая республика сможет либо вытянуть флот Доминиона из секторов, где они сейчас находятся, либо связать его боев в одной или нескольких компаниях. А для этого опять же, потребуется разведка. Дриессен утверждает, будто бы довольно сложно проникнуть сквозь границы Доминиона, поскольку это каким-то образом обнаруживается противником. Возможно, что шпион и осведомитель Трауна как раз-таки находится непосредственно в ведомстве разведчиков, которые вхожи, легально или нет, во все кабинеты и круги власти новой республики. А это уже становится опасно. Траун был готов к удару, потому и привел с собой силы, подавляющие силы новой республики. Иными словами, либо операции против гранд-адмирала должны быть запланированы без привлечения других специалистов, исключительно силами флота, либо необходимо обнаружить и ликвидировать источник осведомленности правителя Доминиона, потому как так продолжаться не может. Шпионы позволяют Трауну быть на шаг впереди, так как сам он давит разведку противника, но при этом сам активно получает разведданные прямиком из столицы. Мон Каламари постарался отодвинуть подальше мысль, озвученную альдеранской принцессой о том, что осведомителем гранд-адмирала является советник Фейлия. В пользу этого говорила информация, о которой Батон говорил и фактически всучил Мон Матме о местонахождении гранд-адмирала, оказалась очередной ловушкой. И то, что Фейлия сумел сбежать из плена, якобы с помощью Исанни Айсарт, адмирала Акбара не удовлетворяло. И не его одного, если честно. Все эти подковерные игры политиков Джелу были чужды, неинтересны, но в тот же момент он понимал их необходимость. Он сам стал жертвой политического произвола Фейлия, поэтому в текущей ситуации, когда у любого здравомыслящего разумного возникли бы к Батону вполне себе обоснованные вопросы, он решил остаться в стороне, ограничив себя лишь подготовкой информации и рапорта обо всем, что стало ему известно в ходе сражения. Если Мон Матма решит провести расследование в отношении Фейлия и проверить, не мог ли тот стать спящим агентом Снежной Королевы, то пусть занимается этим сама. Он, военный, и его долг в том, чтобы не вносить смуту во внутренние дела государства, а в том, чтобы защищать государство от врагов внешних. Так что, единственное, чего он сейчас хотел, находясь на мостике Дома-1, вернуться на Корусант и начать детальный разбор тактики Трауна. Горько осознавать то, что он не смог все же просчитать противника, но поражения для того и нужны, чтобы вынести из них уроки и завершить кампанию сокрушительной победой. Новая республика не раз начинала свои кампании против якобы непобедимых противников с поражений, которые затем перерастали в уверенные победы, из которых государство выходило победителем. Неожиданно Дом-1 оказался за пределами гиперпространства. Реальность мазнула темнотой космоса и огнем далеких звезды, несколькими туманностями, которые едва заметны невооруженным глазом. И боевая тревога! Зычно крикнул адмирал Акбар, выводя из оцепенения вахтенных. Спустя некоторое время, когда радиация спала с корпуса звездолета, а офицеры связи установили контакт с истребителями, которые оказались такими же заложниками искусственно созданной зоны гравитации, на мостике возникла голограмма облаченного в имперскую форму офицера с холодным взглядом. На его рукаве красовался шеврон, окруженная расходящимися кольцами имперская шестеренка. Вот только из слов голограммы выходило так, что принадлежала она отнюдь не имперцам. Говорит капитан фон Шнайдер с борта звездного разрушителя Немезида, Вооруженные силы Доминиона, спокойным тоном представился командир вражеского соединения. Немедленно опустите щиты и приготовьтесь к сдаче. В противном случае, за атаку флота Доминиона, я имею приказ вас уничтожить. Выключите это, приказал адмирал, разглядывая построение противника. Стандартная блокадная чаша, звездный разрушитель типа имперский и в центре, по три тяжелых крейсера в качестве клещей, крейсер-заградитель в тылу и дюжина карелианских корветов прикрытия. Недооценил я вас, гранд-адмирал. Ловушка с двойным дном. Адмирал, что вы имеете в виду? Осведомился командир корабля. Полный вперед, твердо произнес Джал Акбар. Уничтожим этот разрушитель, пока Траун не замкнул ловушку с тыла. Фордранская операция приближалась ко второму, заключительному акту. Но никто из его участников даже не предполагал, что завершится эта постановка совсем не так, как они себе представляли. Глава 27. Ничему не учится. Часть 7. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Валера 1980, Амир 097, Таракан, Аксамит, Женя Капицкий, Казаренк, Максим Кива, Ворон 666, Финист, Яцелоп, Дмитрий Жуков, Серг Драгон, Иса, Гоша 511, Лангис 72, Алтис, Лариса Отменина, Павел Медведев, Андрей Басманов. Желаю всем приятного прочтения. Как и предполагалось, противник выбрал принять бой вместо того, чтобы сдаться. И этот постулат касался как республиканцев, так и почти две эскадрильи АИР-170 с нанесенными на их фюзеляжи черными шестеренками империи. Дом-1 сконцентрировался исключительно на защите. Звездолет, осыпаемый турболазерами, лазерами, кумулятивными ракетами, протонными торпедами и ионными орудиями со всех сторон, рвался вперед, подобно огромной торпеде, выпущенной из не менее огромной пусковой установки. Капитан Шнайдер, прищурившись, наблюдал за тем, как посланная вперед авиация Новой Республики тщетно пытается реализовать свой излюбленный прием – вывести из строя флагманский корабль путем авиационного налета. Немезида держала удар истребителей противника, щедро одаривая крестокрылы. Ашки и неожиданно оказавшие поддержку республиканцам имперские АИР-170 огнем своих лазерных орудий и средними турболазерами. Звездный разрушитель Немезида под огнем противника. Те перехватчики, ввязавшись в сражение с истребителями-бомбардировщиками, успешно уничтожали их, не позволяя противнику нанести удар по звездному разрушителю.